заблокировала сразу два меча верхним блоком, напитывая свое тело силой. Вдруг она ощутила, будто ее подключили к океану из силы. Силы, что наполняла ее и поддерживала. Она устремилась в ее тело от связи учитель-ученик. Пусть она была и слабой, по заверению ее наставника, именно она помогала сейчас. «Джедайская погонь! Ха!» – произнес Гривус. От его правой руки отделилась еще одна, что эта третья рука достала бластер. Выстрел почти в упор, надо разъединить контакт. Вдруг генерал Гривус вздрогнул. Прямо в спину ему прилетело сразу два выстрела. Гневно. «Ты жалкая пародия на дроида, кожаный мешок. Ты жалкая пародия на разумного, киборг недоделанный». Выстрелы, казалось, не задели Гривуса, он лишь позволил ей отпрыгнуть. Выстрелы же самого Гривуса она отбила. Гривус погасил оба световых меча и достал пульт управления бомбами. «Пора покинуть это место», — расхохотался генерал и нажал на кнопку. Базу знатно тряхнуло, да так, что даже Тан пришлось приложить усилия, чтобы удержаться на ногах. Гривус же набросился на нее. Она защитилась от его удара, но его целью было не убийство Падавана, а истребитель. Звездолет был быстро запущен и тут же начал взлетать. «Зараза! Скорч, сбей его!» — потребовала Тан. «Сейчас!» — клон нацелил свой гранатомет, но тут кусок скалы, из которой состоял ангар, чуть не свалился на клона. Сев едва успел сбить брата своим телом. Выстрел промазал. Замечание. Наши шансы выжить под завалами завода недостойных платформ составляют 3,5%. Рекомендация. Срочная эвакуация кожаных мешков. А нет, стойте. Забудьте, тупые кожаные мешки, это прекрасный способ вас оптимизировать. Да заткнись ты, прокричал Сев. Уходим. Тан притянула уничтоженную рукоять светового меча к себе. Гривус, да, со вздохом произнесла она, когда они лишь чудом и ее умению предчувствовать смогли выбраться, выбрав наиболее устойчивый коридор. Даю слово, когда-нибудь я ему вломлю. Утверждение. В очередь. Мастера Дегалле, прием, послышался голос Сефран Стан в кокпите Талтианки. Сбейте его, срочно. Ческа передала ей координаты, где был замечен истребитель. Это истребитель Гривуса. Галлия созерцала с неба череду подземных взрывов. «Ты жива?» – порадовалась Ади. «Слава силе! Я надеюсь, никто не пострадал. У меня, похоже, сломано ребро, а Скорч подвернул ногу. Всему виной этот псих Гривус, который, отступая, устроил взрыв на базе. Слышал ее, жадина?» – спросила Ади у клона командира, что держался на своем Арс-170 чуть позади ее дельты. «Мы сможем его нагнать, нагнать-то нагоним, но скорее всего к тому моменту он уже выйдет в гиперпространство. Попытаться следует. Эскадрилья, приказ, врубаем форсаж». «Так точно». И все же Гривус сбежал. Он полетел через минное поле. Я послал на перехват все доступные силы, но он банально имел фору. А активировать мины, даже без посланных за ним сил, я не стал, потому как наши корабли находились в опасной близости от оставшихся мин. Гривус начал бежать, когда заметил, что его порядком потрепанная армия не вывозит битву с моим корпусом, который принял на себя основной удар. Хелл показал себя с прекрасной позиции. Что осталось? Гарнизон Хайпери, что расположен в Хайпери-Сити, столице планеты. Он составляет примерно 20 тысяч дроидов, несколько десятков танков и артиллерия. По городу мы сперва отработали артиллерией, и этого хватило. Спустя 3 часа после работы, правление города отключило дроидов и сдалось, потому как Гривус сбежал, а то, что Тренч сможет меня разбить, у них были сомнения. Впрочем, Тренч до меня так и не дошел, развернувшись в одной из точек. Видимо, получил известие о разгроме-погроме на Хайпере и то, что мы его сердечно ждем, а значит, мы можем перейти к третьему этапу, удару по Эксарге. Впрочем, сперва мы изучали наши потери, они были довольно приемлемыми, за счет ударов по врагу до того, как он столкнулся с нашими силами. Всего за операцию было потеряно 7340 юнитов, притом из них 4000 с небольшим, убитыми, оставшиеся, ранеными. Большее количество потерь пришлось, к слову, на 33-й пехотный корпус Луминар и эскадрильи Галли. Меньше всего потеряли, соответственно, мои силы. 10-й корпус Фэй участие в сражении принимал лишь опосредованно, через диверсию Сефран Станны отряда Дельта. Вообще мне даже пришел запрос из ведомства некоего Айсарда, который возглавил СБР, Сенатское бюро разведки, о том, чтобы клоны Дельта, которых я, что называется, быстро схватил и свалил с ними, были переданы под его командование, т. точнее под руководство СБР, но я лишь отмахнулся, самому надо. Итак, я созвал на военный совет весь предыдущий состав. Состоял он из Джера, Фэй, Тан, Джерджерарда, Луминары, Галли, Талма и Гарина Мульна. Командирами легионов клонов в составе корпусов были рыцари-джедаи, которых на свой совет я не звал, рассчитывая на то, что командиры корпусов, мастера-джедаи, доведут указания своим подчиненным. Мы смогли относительно без жертв взять Хайпари. Относительно, донеслось от Фэй. Впрочем, правительство Хайпари представило счет. Часть космических мин упала не туда, куда планировалось и рухнула на город, вызвав жертвы среди гражданских. И каковы разрушения, осведомилась Луминара. Правитель Хайпари не предъявлял мне никаких требований после принятия капитуляции. Очевидно, подсчитывали и досчитывали ущерб. Хмыкнул я, и Фэй как-то странно на меня уставилась. Орден джедаев компенсирует им их потери, продолжил я. Я внесу предложение на высший совет. Как благородно, с сарказмом произнес Дайн. Это наш долг, осадила его Галлия. Не мы начали сию войну, но обязаны помогать ее жертвам. Но что дальше? Спросил Джаред Аппл. Завод на Хайпаре использовал Рудус Экс Сарги. А сведения о том, что адмирал Тренч пойдет на нас, не подтвердились. «Это все потому, что мы разбили Гривуса и Квикатота», – произнес я, изучая отчеты от капитанов Венаторов. Вдобавок, скорее всего, командование сепаратистов нашло ему иную цель. «И это не защита Экс-Сарги и Хайпари», – произнес я. «И что это за цель?» – задался вопросом Джера. «Мы выясним», – пообещал я. «Однако тот факт, что мы разбили Гривуса здесь, означает, что сепаратисты понимают нашу следующую цель. Но...» Они не отправили Тренча на оборону Экс-Сарги, что подтверждают мои источники. Оборона там символическая, я бы сказал. Так что, Джера, мы не будем атаковать всеми силами. Атаку возглавишь ты, со всеми корпусами твоей секторальной, посмотрел я на Лассета. Хорошая цель, чтобы устроить ему обкатку. Сейчас он действовал под моим стратегическим и тактическим руководством. И если бы он был бы просто генералом, который командует одним корпусом, продемонстрированный им уровень был бы неплох. Однако он старший генерал-джедай, с секторальной армией под руководством, притом с не самым простым театром военных действий. Ты атакуешь Экс-Саргу. В усиление тебе придается 77-й разведывательно-диверсионный легион с командиром Танны, отряд Дельта и 201-й легион. Экс-Саргу надо взять быстро, с наскока. Благо, что там только бунтари и щедрости. Сепаратисты не ожидали, что мы будем столь резкими, и если Хайпари они прикрыли, еще и ловушку на нас расставили, не сказать, чтоб изощренную, то вот Экс-Саргу они защитить банально не успеют, да и не увидит смысл. Ближайшая планета-кузница была захвачена врагом, и растягивать линии поставок руды они не хотят, так что в такой конфигурации, ты атакуешь Экс-Саргу. Помимо того, что я передаю тебе части, я также отдаю корабли, на которых они транспортируются. Вернешь все после захвата планеты. Хорошо, задумчиво кивнул Лассет. Я перевел взгляд на Тан. Та кивнула и, обогнув столы, подошла к Джаратаполу. В таком случае, совет окончен. Остальные возвращаются на Орт-Пардрон. Глава 45. Война клонов, 6. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. Мебараддур 777. Администрация канцлера направила нам поздравления, как и Сенат, с первой успешной операцией в рамках войн клонов, доложил Винду. Точнее, можно сказать, со второй. А кризис темного жнеца, припомнил я. Падаван Скайуэкер и Оби-Ван встряли в проблему с ним немного раньше моей затеянной операции на Хайпаре и Экс-Сарге, на которой себя проявил Джера. Так как Экс-Сарга изначально сопротивлялась оккупации сепаратистов, а после утраты Хайпари, для них Экс-Сарга стала не то, чтобы особо выгодной, учитывая ее расположение, Джара смог быстро и эффектно ее захватить. Притом потери у него были даже меньше, чем я ожидал. Все же генерал из него выйдет, учитывая то, что азы тактики и стратегии еще я в него вбивал во времена его падаванства, а тактику и стратегию наземных операций он постигать начал самостоятельно, еще до войн клонов. Могу лишь поздравить рыцаря Оби-Вана и его падавана с разрешением этого конфликта. Впрочем, проблемы на этом не заканчиваются, произнес Пло Кун. В зоне 9-й секторальной сепаратисты атаковали Агамар, он присутствовал в виде голограммы, как и большинство здесь. Я предпринял наступление в сторону Муунилиста, однако ситуация оказалась сложнее, чем предполагал изначально. Нам не хватило ресурсов для продвижения. Сепаратисты это осознали и начали свое наступление. Они, очевидно, хотят захватить Браксанский путь. Агамар расположен на его перекрестке. «Мы только закончили стуле», — вздохнул Винду. «Я направлюсь к вам в усиление», — продолжил он. «Браксанский путь ведет, в том числе к Майгита и Муаунилисту. Взяв эту точку, мы сможем продолжить наступление на эти планеты не только с направления Ортмантила, но и с Агамара. Таким образом, мы еще и прервем важное сообщение между Майгита и Муаунилистом с прочими территориями на севере галактики». «Хорошо», — произнес Пло Кун. «И мне необходимо пополнение в кораблях и юнитах. Соответствующие запросы я направил на Камина и Куату. Они и так работают на пределе сил», — подметил Киади Мунди. «По их заверениям», — продолжила Шаакти, — «настаивает канцлер на атаку против Муаунилиста», — произнес Каулман Трибор. «Я имел с ним встречу. Он заявляет, что хотелось бы исключить участие Сынахилла в КНС. Вообще, изначально прошла битва при Муаунилисте, а после атака на Хайпере, где были разгромлены магистры тем же Гривусом. Вот только я решил немного перетасовать сами события, не став мириться с наличием планеты-кузницы дроидов прямо под боком у своих сил. Поэтому битва при Хайпере произошла параллельно кризису Темного Жнеца, и сейчас планировалось одновременное нападение 9-й секторальной под руководством Пло Куна на Агамар, а Оби-Ван Кеноби и Энакин Скайуокер по настоянию канцлера должны отправиться штурмовать Муаунилист. Только вот возьмем ли мы его, вопрос открыт. Точнее, какие мы? Это вопрос именно сил 8-й и 9-й секторальных армии и находится во введении Киади Мунди как высшего генерала-джедая и командира системной армии Дельта, который руководит 8-й секторальной, и высшего генерала-джедая Пло Куна, который руководит системной армией Эпсилон и 9-й секторальной. То есть, грубо говоря, не моя география. Однако не помочь я не могу. Агамар, понятно, произнес я, выключив проекцию этой планеты и включив Муаунилист. Но Муаунилист — это одна из резиденций Муаунов. Защищать ее они будут отчаянно, не говоря о возможных последствиях со стороны МГБК. МГБК официально не находится в составе КНС, отметила Ядль. Их сенатор, Раш Кловис, отвергает любые такие заявления. Разумеется, официально они будут все отрицать, продолжил я. Они могут даже сказать, что не имеют ничего общего с действиями Сынахилла. Однако факта это не отменит, что их ресурсы используются Дуку. И нанесение поражения на Муаунилисте поможет республике и, возможно, сделает их более сговорчивыми. Это предложение Палпатина не лишено смысла. Главное все правильно организовать. Я предлагаю скоординированный удар по Агамару силами магистра Пло и по Муаунилисту силами магистра Киади Мунди. Вполне себе здраво, оценил Винду. Думаю, адмирал Денну из Секс сможет оценить план, ответил Пло. Если сепаратисты получат сведения о двойном ударе, они разделят подкрепление, благо что Агамар и Муаунилист расположены не так уж и далеко друг от друга, а между ними, Майгита, одна из важнейших планет в КНС. Если вам потребуются разведданные оттуда, можете смело обращаться ко мне. И, пожалуйста, магистры, не забывайте о том, что воевать в лоб не всегда правильно. Клоны Коммандос существуют для диверсий, а не для линейного боя, произнес я. Их диверсионные отряды можно использовать в качестве отключающих щиты, взрывающих орудия ПКО. В общем, сделать все для победы, а не просто отправить в утиль крайне полезных воинов. Надеюсь, тут никто не забудет твой совет, донеслось от Шаакти. В моей зоне ответственности я решила предпринять нападение на Атракин, их важный добывающий мир. Пока что мы тесним их в космосе, но однозначно победить в космосе не выходит. Я направила команду Стета атаковать их системы ПКО, сделав так, чтобы орудия ПКО били по их кораблям. К сожалению, они в этом не особо преуспели. Кроме того, я потеряла 3 Венатора и 4 Экламатора во время первой атаки, в основном из-за ПКО. В такой ситуации, высадка крайне проблематичная операция, произнес Ранцизис. Однако я считаю, что нам пока что следует сосредоточиться на действиях 8-й и 9-й секторальной. Согласен я, задумчиво произнес Йода. Муаунилист — планета важнее к данному моменту. Значит, я бы порекомендовал магистру Пло использовать корпуса 10-й секторальной в сражении при Агамаре, а магистру Киади Мунди обеспечить подкрепление из 7-й секторальной при атаке на Муаунилист. Если мы захватим обе эти планеты, мы сможем захватить в клещи Майгита. Что же до Тракина? Я бы мог направить магистру Шаак подкрепление из своей армии. Для этого надо пересечь Хаттское пространство, возразил Пиэлл. Джабахат, ты так через свои каналы изволил проявить неудовольствие по поводу твоей атаки на Хайпер и Икс-Саргу, хотя ему только выгодно, что сепаратисты оттуда ушли. Лучше я задействую силы 4-й секторальной для подкрепления сил магистра Шак. Пока что вам следует отступить, магистр. Скоординируем совместный удар и прорвем оборону Атракина. Помимо этого мне поступили сведения о готовящемся восстании на Брентале 4. Я вывел информацию перед магистрами. Элита этой планеты целиком на стороне республики, однако народ явно склоняется к КНС. Это совсем нехорошо, выразил мнение Эппаранцизис. Он находится на пересечении Хайдианского пути и Перлимианского торгового маршрута. Это зона действий первой секторальной. Думаю, этот факт о многом говорит самый центр республики. Путь на Корусант. Если повстанцы и поддерживающие их отряды КНС достигнут успеха, в таком случае я, как командир системной армии Альфа, смогу убедиться, чтобы они успеха не достигли, откинулся на своем кресле Винду. Один из тех, кто присутствовал, не в форме голограммы. Но в таком случае, я не смогу помочь в сражении при Агамаре, хотя изначально и предполагалось то, что Винду атакует Агамар, задействовав свои силы. В данном случае важнее защитить центр, магистр Винду, возразил Ранцизис. Мы и так собираемся сосредоточить группировки, достаточные для взятия Агамара и Муаунилиста. Ваши силы могут не понадобиться там вовсе, а вот подавление сепаратистского выступления на Брентале 4 важно. Это наше подбрюшье, уязвимое место. Его падение может сковать торговые связи. Так что я рекомендую магистр Винду сосредоточить свое внимание на действиях, что происходит на Брентале. Это все замечательно, но также следует не забывать о еще одной вещи, напомнил я. Мастер Фей предложила нам не только крушить сепаратистов, но и помогать простому народу, который будет неизменно страдать от набирающего темп конфликта. Мы, джедаи, наша цель – защита простых людей. А защита – это не только убийство тех, кто может им угрожать. Согласна, произнесла Ти. Мы должны показать народу галактики, что Орден джедаев не только на стороне тех, кто не согласен с Сенатом, но и на их стороне. Необходимо также освещать войну и такую помощь в СМИ, произнесла Ядль. Согласно статистике, запрос на информацию через наши СМИ возрос на 310%. Невероятные показатели. Этим надо воспользоваться, предложил я. Эта война, позволю себе напомнить, проект Дарта Сидиуса. А значит, он распланировал от и до. Каждое событие, чтобы дискредитировать Орден для его последующего уничтожения. А значит, нам надо нанести контрудар по дискредитации. Это лучше всего сделать, показав не только эффективные действия на поле боя, но и то, что мы за народ республики кладем свои жизни и помогаем им по мере сил. Я вношу предложение оказывать гуманитарную помощь пострадавшим мирам. И первое предложение – Хайпер и Экс-Сарга. Так как эти миры были нами взяты, мы сможем оказать гуманитарную помощь им. Под эгидой Ордена Джедаев, разумеется, ресурсов хватит нам, заявил Йода. На самом деле, имея доступ к бюджету Ордена Джедаев, я бы сказал, нам хватит денег на две войны, похожие по масштабу на текущую. Джедаи богаты. Мы продаем продовольствие агрокорпуса с минимальной наценкой, чисто символической. Вдобавок, нас могут спонсировать богатые миры вроде Альдерана. Правда, их информируют о том, что привилегий нет. Кто-то сказал бы, что так не может быть, но это именно так. Мотив таких финансирований состоит в том, что мы, джедаи, помогаем держать галактику в спокойном состоянии, а для этого нам нужны финансы. Впрочем, стараниями ситхов, последние лет 100 эта особенность не работает вовсе. Ну и самое главное, с 25-го года до битвы при Ивине, то есть 3 года назад, я раскрыл участие Сынахилла в сепаратистском сговоре Совету и пролоббировал вывод наших средств со всех счетов, что были в банках, близких сыну. На счастье МГБК, Орден Джедаев не держал все свои финансы в одном банке, а расфасовал их по многим банкам. Иначе, одновременное изъятие со счетов таких средств привело бы к банкротству. Другие клиенты могли прознать про нашу операцию и, опасаясь чего-то, тоже начали бы выводить свои средства. МГБК одномоментно такое издевательство не смог бы выдержать и мог бы не схлопнуться в одночасье, но серьезно пострадать. Интрига была бы неплохой, но есть 2 отрицательных моментов. Во-первых, Дотари – это валюта МГБК. Его банкротство – это уничтожение основной валюты республики, которой пользуются многие в галактике. Финансовый коллапс, кризис на многих планетах, ворох насилия. Во-вторых, такое привлечет внимание Сидиуса. А моя цель состоит в том, чтобы убедить дедулю Палпатина, что мы не сопротивляемся. Переиграть Ситха на поприще политики я могу даже не мечтать, но нанести ему урон, это можно попробовать. Впрочем, и тут главное не увлекаться. Наверняка Палпатин после моих выкрутасов пристально наблюдает и уже в своих документах и планах точно не карандашом сделал запись, где меня можно слить. Та же атака на Хайпере была известным событием для Гривуса, Дуку, Квика Тота и Тринча. Гривус планировал зажать меня между своим флотом, полем космических мин и эскадрой Тота, которая наносила удар в спину. Хорошо хоть последний недавно скончавшийся от удара истребитель Адигалли по его истребитель Квик Тот, додумался попытаться поискать славу в битве со знаменитым Лайтом Флейнгстаром, а именно, попытаться разбить меня и мое соединение лишь третьей частью от оставшихся Саваофов. Воистину, гордыня мой самый любимый из грехов, точнее, если у моих врагов непомерная гордыня и отсутствие мозгов. Пока что, после оглушительных успехов, в моей зоне ответственности, затишье. Орк-Пардрон мало-помалу превращался в полноценный штаб, как и релот для Джера. Я также посматривал на ту самую планету Рун, что была в мантии Ситха. Планета труднодоступна, не Таналар, конечно, но определенные трудности при навигации имеются. Ее удобно защищать, если бы не необходимость вставать на ковер к хаттам, с которыми республика пока что не определилась, да и слизняки сами, тоже, не определились окончательно, то я бы создал базу и там. Но пока что, я разделил свой флот на две группы, в каждой из которых было по три Венатора и шесть Актламаторов с дредноутами. Первой группой командовал Ян Дадонна, а второй Байлюр, которому доверили один из Венаторов, так как один из капитанов попался зоркой Адигалли, и они изобличили его как ушлого торгаша, что планировал продать военное имущество на сторону. Прямо в начале войны, когда все на нервах, очень хороший план, надежный, как швейцарские часы. Эти две эскадры должны были патрулировать мою территорию от Орк-Пардрона. И это еще следует учесть то, что у меня, помимо дружелюбных соседей хаттов, есть целый кусок сепаратистской территории, что проходит по Карельянскому пути. Пространство сепаратистов на территории 13 секторальной. Группу Байлюра я направил патрулировать территорию Дабаттовуи. А вот Ян Дадонна делал то же самое, но до Хердессы через Родию и Кристофсис. Срезать кусок сепаратистов я не спешил. Это не Хайпари и Эксарга, которые будто бы были чуть в стороне от сил сепаратистов. Здесь полноценная территория из нескольких секторов. Идеальным решением в такой ситуации является скоординированный удар сразу с четырех направлений, моего 16-й секторальной, которая под контролем системной армии Тета и высшего генерала Джедая Сеситиина, и 17-й секторальной армии, которую подчинена системной армии Йода и ей руководит Йода, и 14-й секторальной, что под моим руководством. Однако системная армия Йода изначально оказалась недоукомплектованной по кораблям и юнитам клонов. В моей зоне ответственности, продолжил я, как можете заметить, прямо по центру расположено несколько секторов сепаратистов. Они захватили планеты на Карельянском пути. Не так давно было заявлено о том, что Фаллин присоединяется к сепаратистам. Переговоры проводил лично Дуку, по заверению некоторых. Изначально на этой территории выделялась Дракенвиллу. Там расположены заводы Бластех, что обеспечивает вооружением армию клонов. Но при этом, Дракенвилла и ее заводы находятся под властью сепаратистов, заметила Шаакти. «Война войной, а торговля по расписанию», усмехнулся я. Вдобавок, Бластех, дочерняя компания Техносоюза, который больше замешан в делах КНС, чем заявляет, кому война, а кому просто деньги, отметила Ядль. Если так задуматься, мы обеспечиваем их же деньгами. Они воюют с нашей республикой на наши деньги. Да, спокойно произнес я, взглянув на голограмму Ядль. И это хотелось бы пресечь. Но чтобы срезать эту территорию сепаратистов, одних моих сил не хватит. Здесь нужен одновременный удар с четырех сторон. Со стороны 16-й секторальной, я перевел взгляд на Сеситиина, и со стороны 17-й секторальной, теперь моего взгляда удостоился Йода, а также, со стороны 14-й секторальной, но это тоже ко мне. Смотрите, мои силы заходят с двух направлений. Джара идет с Хердессы на Монгазу и Фаллин, после Монгазы, деля свои силы на две части, и встречается с половиной сил 13-й секторальной Улиритера. Вторая половина 13-й секторальной, нападает со стороны Батовуи на Нексус Орту, Квиллу и Дракенвиллу. Магистр Тиенна падает по Карельянскому пути на Элантин, Гамар и Милагра, что попали под влияние сепаратистов. Ну а магистр Йода через Каларбу атакует Ньюков, где в идеале сможет соединиться с магистром Тиеном. Звучит красиво, оценил Пиелу. Однако стоит учесть, что задействование такого огромного количества сил одновременно в одной операции оголит фланги сразу трех системных армий. Сепаратисты только этого и ждут, чтобы мы завязли в какой-нибудь операции и ударить нам во фланг. Мы также можем их подлавливать, заметил Идкот. Вообще-то, магистр Пиелл отчасти прав, произнес я и схлопотал удивленные взгляды коллег. Что, я же могу признавать чужую правоту. Суть в том, что подлавливать друг друга можно до бесконечности. В войне главное – уничтожить врага, либо захватить стратегические точки, чтобы сопротивление стало бессмысленным. А заходите во фланг и одерживайте тактические победы хоть до упаду. Что толку, если ничего не меняется стратегически? Поэтому эта стратегическая операция, мной предложена, но атаковать согласно плану, пока что рано. Нам действительно следует подкопить ресурсы, прежде чем выступать. Но операцию эту проводить мы будем, донеслось от Йоды. Сразиться должны мы с сепаратистами там. А что нам делать с хаттами? Напомнил Киадимунди. Игнорировать их нельзя. Я смог установить несколько неофициальных каналов с хаттами. И, честно говоря, есть три группы хаттов. Первая, выступает за платный нейтралитет. Они позволят и нам, и сепаратистам, использовать их пространство, но мы должны будем заплатить за это. Две остальные группы просто придерживаются либо республики, либо сепаратистов. Однако значительнее именно та группа, что придерживается республики так, как мы слишком попустительствовали их режимом. В итоге, хатты считают, что мы продолжим так же себя вести, в то время как поддерживающие КНС мегакорпорации, темные лошадки для них, и вообще могут попробовать устроить передел их рынка, чего хаттам явно не надо. Пока что от них предложений не поступало, прикрыл глаза Трибор. Пока об этом беспокоиться не надо, отмахнулся я, нам следует подготовиться. Раз уж мы решили в моей зоне ответственности пока что больше не проводить воинским наступательных операций, значит, я сосредоточусь на накоплении сил и подготовке армии. Вполне вероятно, что Гривус решит атаковать крайне важную цель, Камина. И ведь действительно, подметил Винду, если он атакует и разрушит Камина, нам будет нанесен непоправимый ущерб. Армия Республики, это армия клонов, которые делаются на этой планете. Меня известят, если атака на Камина будет предпринята, однако я направил патрули в сторону лабиринта Риши, так что мы сможем заметить движение войск наших врагов. Известят, спросил Пиелу, и кто же тебя извещает? Просто ты столько говоришь о своей разведке. Доверенные и разумные. К примеру, рыцарь Квинлан Вос, который сейчас, насколько вы знаете, предал республику. На деле он начал работать под прикрытием Надуку, стараясь со своим товарищем Грарком выследить Сидиуса. Я в нем уверен, но не только в нем. У меня в КНС есть один крот, который ценнее многих. Увы, пока что я не могу раскрыть его личину. Слишком уж он важен. Важнее Воса? Спросил Винду. Нет, но для того, чтобы все выглядело относительно правдиво, надо, чтобы вы считали его врагом. Не волнуйтесь, если он будет с вами сталкиваться, я буду предупреждать его или вас, чтобы не поубивали друг друга. Как это мило, оценил Пло Кун. Хорошо, но все ли мы обсудили? Пока что да, отметил Винду. Действуем сообразно планам. Я лечу разбираться с выступлениями на Бринтале. Магистр Киадимунди руководит атакой на Муунилист, а магистр Пло Кун – на Агамар, в то время как магистр Пиелу, совместно с магистром Шаакти, атакуют Атракин. Совет окончен. Я отключился от связи с магистрами. Что же, вполне неплохо началось все. По крайней мере у меня, но первые мясорубки уже запустились. Война срежиссирована так, чтобы дискредитировать Орден Джедаев, но при этом вознести Энакина Скайуэкера и разумных из команды Палпатина. Я подошел к окну главного штаба Ордпардрона. База была окружена севшими аккламаторами. На орбите рядом со станцией Галан-1 висел огромный корабль «Справедливое воздание». Атака на Дракенвельскую территорию – дело будущего. Нам действительно следует подготовиться получше. Но вот что действительно должно скоро произойти – это удар по Камина. Надо будет сосредоточить там флот, но когда придет время. Пока что следует сосредоточиться на том, чтобы помогать моим товарищам разведкой и диверсиями. Написав приказ Анье Кура, помощь Шаактина Атракине, Я переключился на изучение условий Гамараймуа-Унилиста. Вторую планету возьмут, там будет участвовать Энакин Скайуокер, и победа должна быть оглушительной. А вот с Агамаром могут быть проблемы. Пожалуй, и туда следует послать теней, чтобы поработали с системами защиты планеты. Играть честно против Ситха можно, но глупо. Совсем копировать Палпатина тоже не надо, но и честно сражаться с ним – крайне глупое решение. Глава 46. Война клонов. 7. Миссия на Квейта. 1. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Это последний, отрапортовал мне Хелл, пока мы наблюдали за погрузками гуманитарной помощи для жителей Хайпарии и Ксарги. Инициатива о гуманитарной помощи пришлась по душе не только жителям пострадавших миров, но и политикам, которые решили так поднять свой рейтинг. Дескать, у нас все настолько хорошо, что мы даже помогаем всем вокруг. Ожидаемо в это влезть решил не только Орден Джедаев, но и канцлер, которому такая пиар-акция тоже была бы не лишней. Но мы быстро подмахнули фонд помощи, вписав туда часть богатых миров, в том числе подписи под новым фондом ставили даже сенаторы с яркой милитаристской позицией. Но как сказала магистр Ядды во время интервью, чтобы разрушить что-то во время войны великого ума не надо. Настоящий воин думает не только о том, чтобы разрушить, но и о будущем. Думает о том, что он построит. И эти слова подействовали. Пусть и не на всех. Палпатина тоже развил кипучую деятельность и создал схожий фонд, куда ожидаемо впихнул того же Аскаака, Таркина и ряд своих сторонников. «Я чувствую, как тебе не нравится эта ситуация, Хелл». Я взглянул на командира, чья броня приобрела окрас, как и у многих клонов-командиров, только он использовал черный цвет. «Разумеется, не нравится, сэр», — позволил себе возразить Хелл. «Еще недавно эти хайпарцы и эксарцы были нашими врагами. И если эксаргу я еще могу понять, то хайпари — изначально мир врагов. Мы настолько глупы, что позволяем расточать себе ресурсы на тех, кто был нам врагом. Не все способны сражаться, Хелл», — ответил я. «Не у всех есть танки, артиллерия, бластеры для защиты. Ничего удивительного, что некоторые миры сдаются на милость того, у кого на данный момент есть пушка побольше. Вдобавок, причины могут быть и экономические, финансовые, политические и даже продовольственные. Ты удивительно мало знаешь о галактике». «Я воин, сэр», — ответил Хелл. «Моя цель — воевать». «И как же ты собрался воевать, не зная то, с чем воюешь?» — ехидно спросил я. Неподалеку мелькнула фигурка Фэй. Джедайка была активным участником нашего фонда и всегда лично сопровождала погрузку грузов и иногда даже доставку. Не понимая причины истоков, Хелл, ты не сможешь разгадать тактику и стратегию противника. Победить ты сможешь, возможно, но куда большей ценой. Отсюда другой вопрос, Хелл, ценны ли для тебя твои братья, которые служат под твоим началом? Клон отвел взгляд. «Я бы сказал, что нет», — хмуро произнес он. «Но почувствуйте, что это ложь, не так ли?» Я лишь кивнул. «Я предпочитаю не использовать техники силы почем зря, но даже без них, я понимаю, что ты заботишься о своих солдатах, пусть по-своему, но заботишься. И ты бы не хотел, чтобы я бросил вас в какой-нибудь мясной штурм, от того, что не понял то, как работает тактика противника, не так ли?» «Очень не хотел бы», — ответил мне Хелл. «Отпираться глупо, но разве то, что вы говорите, работает? С нами воюют дроиды, и это тоже одновременно и преимущество, и недостаток. Последнее состоит в том, что ты контактируешь с компьютерной техникой везде и уж логику того, как она действует, ты отыскать способен, или запросить техническую документацию по всей известной технике КНС. «О, она у меня есть», — улыбнулся я. «Стрельбы — это хорошо, но знать надо и слабые стороны врага своего, даже если враг изначально слабее. Впрочем, в подчинении КНС дроидов куда больше, чем клонов. Так ли они слабы?» Фэй наконец закончила погрузку и подошла к нам. Раздался звук вылетающего корабля. Еще один ЦР-90 покинул мой флагман через главный ангар. Женщина буквально светилась от счастья. Тут и умным быть не надо, чтобы догадаться, насколько много радости ей приносила эта помощь. «Все погрузили?» Я перевел взгляд на Фэй. «Да», — она поправила прядь волос. «Население Хайпари будет нам благодарно». Я бы не был столь уверен. Резко развернувшись, я направился в свою каюту. Однако Фэй меня нагнала, в том время, как Хелл воспринял текущее положение, как конец разговора. Мастер Фэй явно была расстроена моими словами. «Я хотела бы услышать твои пояснения», — обратилась она ко мне. «Почему-то я чувствую, что ты не считаешь эту инициативу достойной воплощения», — произнесла она, когда мы вошли в лифт. «Я же нажал на кнопку, которая выводила меня на уровень с моей каютой. Или будешь пафосно и мрачно отмалчиваться? Отчего же?» — произнес я. Лифт нас быстро домчал до уровня с моей каютой. Выйдя из него, я тут же столкнулся с двумя клонами, которые, став по стойке смирно, отдали воинское приветствие. Кивнув клонам, я направился направо, по освещенному коридору, наконец дойдя до своей каюты. «Хочешь знать, почему я не особо верю в твой план? Кончай полагаться лишь на силу, Фэй. Мир стоит познавать, учитывая все окружающие обстоятельства и способы. И это говорит мне джедай, один из лучших в боевом предвидении», — хмыкнула она. «И когда ты только научилась сарказму, я тебя умоляю, у меня было 1000 лет, чтобы всему обучиться», — она уселась в кресло перед моим столом. «Но что же ты имел в виду? Раз уж сила не в состоянии мне раскрыть твои помыслы, Лайт, то я объясню. Твое предложение прекрасно, но не забывай, у нас тут война идет, между прочим, разумные будут страдать, хоть квадрильярды дотари спусти на помощь им. Я расцениваю данную акцию исключительно с точки зрения политики и медийной сферы. Запустив компьютер, я вывел карту своей системной армии, точнее сказать, всю свою зону ответственности. Пока что активность будет на иных фронтах, однако и про мою зону забывать не стоит. Мы должны показать, что нам не все равно на всех, и ведь нам действительно не все равно. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то лучше проявляя эмпатию, кто-то нет, но мы все, джедаи. Я ударил себя кулаком в грудь, печемся о благополучии и спокойствии многих, если не всех. А для этого, Фэй, нужно не только помощь рассылать, но и войну выиграть, да ситха одолеть. Однако Селеста мне говорила иное, отметила она. Каждый должен исполнять свой долг сообразно своим способностям. Лайт, ты же меня тренируешь, и очень усердно. Ты видишь, в каком состоянии мои навыки. С точки зрения параметров к тебе вопросов нет. Я быстро, я могу быть сильна, но я не умею сражаться, как бы ни пыталась. Сила не ведет меня к насилию. Я искренне благодарна тебе. Если бы не ты, я была бы другой, уж точно слабее. Но то, чему ты меня учишь, нужно ли это мне, чтобы побеждать в войнах? Она откинулась на спинку кресла. Думаю, что нет, хоть и чувствую, что должна обучиться самообороне и измениться в первую очередь духовно. Сила привела меня к тебе, чтобы свершить то, чего она хочет. У меня скоро зубной скрежет появится от твоих. Сила привела меня к тебе, тяжело вздохнул, а после подпер подбородок руками. Мне поступил крайне интересный вызов. Мне уйти? Нет, останься, прервал я ее. Думаю, будет что-то интересное. Правду сказать, будто сама сила хотела, чтобы и Фэй присутствовала. Пусть я и сознательно отсекал себя от воли силы, чтобы в нужный момент просто не сдохнуть по этой самой воле, я все равно мог чувствовать ее, будто вибрации отдавались в пространстве, предупреждая меня об этом факте. Нажав на кнопку принятия вызова, передо мной выплыл обычный знак. Каждый из моих важных агентов получал знак, соответственный числу. Иными словами, показывался неразумный, докладывавший мне об определенном событии, но простое число. К примеру, сейчас меня вызвал агент номер 43, Джанго Фетт. Естественно, он избегает названия своего имени, да я и сам не назвал бы его по имени во время такой связи. Плюс у Джанго изменен голос. 43-й, озвучил я код агента. Видимо, ты добыл кое-какие важные сведения. Верно, подтвердил он. 6-й помог мне в этом, но не стал связываться. По его заверениям, за ним следят, точнее за его контактами, поэтому он решил лишний раз не рисковать. 6-й, Зет Зориний. Что-то касательно моей зоны ответственности. Нут Ганрей пообещал 100 миллионов кредитов тому, кто снесет тебе башку. Нолик, Фет позволил себе усмехнуться. Меня оценили в 2 венатора. Стоимость венатора может варьироваться от 50 до 60 миллионов кредитов. Все зависит от верфи, модификации скорости строительства, а также даже материалов. Пусть Куэты пользуется заводами Дюрастель и Абстерга, сама Дюрастель имела несколько типов, несколько десятков на самом деле, если не сотен. Есть варианты попрочнее. К примеру, мой флагман был сделан из самого дорого и вследствие этого, самого прочного типа Дюрастели. Я польщен, право слово, дороже тебя только Винду и Йода, продолжил Фетт. Экая оказия, фыркнул я. Что же мне такого сделать, чтобы стать самым дорогим джедаем в этой галактике. Задался я вопросом. «Ты серьезно?» — резко спросил Фетт. «Ладно, Нолик, не буду пытаться понять, что в твоей пустой головушке, явно твои миссии тебе адекватным не оставили. Скажу лишь про те сведения, о которых меня просил сообщить шестой. На планете Квейта, в зоне ответственности, кажется, вашей 18-й у сепаратистов есть один заводик посреди лавовой реки. Они разрабатывают крайне опасное химическое оружие. Разумные, к которым ты меня послал, вообще очень любят самые разные концепции супероружия, биологического оружия и химического оружия. Я даже рад, что некий Зета Магнус был устранен задолго до, ибо в их архивных документах содержалась стенограмма, в которой эти уроды хотели его нанять, как и Джен Заннербор. «Насколько серьезно это оружие?» – спросил я у Джанга. «Оно уже готово?» Шестой не смог ничего разузнать, но вот с моим участием планируется операция против населенного мира с использованием этого оружия. Дуку очень опечалила ситуация с потерей эскадры Саваоф. «Как ты, возможно, знаешь, капитаны кораблей, после хайперского поражения, разошлись кто куда, в основном пиратствовать. Участвовать в боевых действиях согласился лишь один, но был убит, поговаривают, одним из ваших. Странное это дело», задумчиво произнес я. «Я полагал, изучив информацию подробнее, устранить остатки флота Тота, но приказ об атаке не давал. Один из наших, говоришь, рана была нанесена световым мечом», ответил мне Джанга. «Хэмэмэм, быть может, Квинлан Вос постарался, ну или кто-то еще из теней. Кура вряд ли, она приписана под руководство Шаак, в ее секторальную армию. В идеале любая из теней могла бы это сделать, вот только приказа об атаке не было, да и устранение произошло быстро. Но как раз того, кто решился на продолжение войны с республикой, это удобно. Я информацию доложил. Ты мне лучше скажи, как там он?» «Он прибыл на место, куда и договаривались. Поступил в школу. Правда, демонстрирует редкую упертость и своенравность. Однако то непростая школа, так что не волнуйся, тамошние учителя с ним справятся. Продолжай выполнять работу, 43-й, я отключил связь». «Охо-хо», донеслось от Фэй. Женщина пересела на диван, стоящий вплотную к стене рядом с дверью, и распласталась на нем. «Я столько лет путешествовала по галактике и впервые вижу то, как происходит общение спецслужб. Ну и как оно?» Заинтересованно спросил я. «Вы будто детки, что играют в войнушку», прокомментировала она. «Общаетесь через позывные, полунамеками, на пустом месте городите военную тайну. Даже голос меняется программой. Притом она не должна позволять отследить и твоего 43-го, и тебя самого. Если утрировать, вы просто дети, которые сражаются за то, кто будет главным во дворике при помощи игрушечных, жалящих бластеров». Я закашлялся, выслушав ее сравнение. Тем не менее, я взглянул в ее глаза. Она ведь правду говорит. Со стороны так и должно казаться. Впрочем, такое суждение даже смешит. В отличие от Шаакти, которая всерьез погрузилась в проблему Атракина, Фэй наоборот старается найти позитив даже в таком омерзительном деле, как война. «Хэмэмэм», я сцепил руки, а после набрал информацию про Квейту. «Химический завод, значит, да. Судя по всему, полностью автоматизированное производство». «Дурдж, что, Дурдж?» – спросила Фэй. «Это кто?» «Мой агент переслал мне сведения, что вместе с ним по целям, что выберет Дуку, работать будет Дурдж». «И кто это?» «Это Гендай, крайне проблемный наемник, которому около 2000 лет, а отрава, которую они изучают, создана на базе трудов Джен Заннербор», хмуро произнес я. «Разве ты не запрятал ее в призму?» «Запрятать-то запрятал и даже постарался в свое время полностью избавить галактику от ее исследований», ответил я Фэй, глаза бегали по строчкам отчета. «Вот только полностью вычистить что-то из Галанета, проще оживить всех ситхов, существовавших от легионов Литтау, и убить каждого по отдельности, без отдыха». На фоне донесся радостный хмык Нокс. Шутка, очевидно, ей зашла. Видимо, эти уникумы из Кайнес пытаются продолжить дела Заннербор. Все активы Арбор Индастрис скупила Абстерга, которая сейчас принадлежит Куату. «Полагаю, я смогу достать противоядие, если получу доступ к документам. Ты свяжешься с Сеймучи, одним из влиятельнейших людей галактики», донесся вопрос от Фэй. Она явно удивлялась моим словам. «Хех, выбора нет. МММ, я чувствую, как ты мне лжешь», просто произнесла женщина. «Я хочу понять, почему ты мне лжешь и в чем?» «Что-то связанное с Сеймучи. Хат, ну у нее и предчувствие силы. Сенсорика просто зашкаливающая, жаль для нее оригинальной, не боевого толка. Спустя 10 минут копания в данных Абстерга я обнаружил данные по разработке яда на Квете. Он имел название «болотный газ», однако, доступные мне данные были не завершены. Очевидно, что сепаратисты улучшили формулу, даже без Джен Заннербор. «Все это бесполезно», — фыркнул я, откинувшись в кресле и положив ноги на стол. «Они наверняка доработали формулу, учитывая то, сколько лет прошло с тех пор, как я подрезал Заннербор крылышки». «Болотный газ. Странное название», — оценила Фэй. «Ничего странного в этом нет. Газ действительно рассчитан на гунганов, болотных жителей в первую очередь. И почему же? Как будто приспешникам ситхов нужна причина, чтобы устроить старый добрый геноцид. Ну а кроме шуток, в КНС состоит Нутганрей. И, вот так незадача, именно он организовывал покушение на Падме Амидалу перед войной. А знаешь почему? Именно Амидала была той самой королевой, которая чудом умудрилась сломать все планы КНС 10 лет назад. Я поднял взор вверх, вспоминая те события. И помогли ей в этом аборигены планеты Набу, гунганы, болотные жители. То есть это месть, самое, что ни на есть, примитивная. Босс Нас, правитель гунганов, как раз тот самый гунган, который пошел на союз с Амидалой. Они хотят стереть гунганов, как вид, только за то, что бросили им вызов. «И что же мы будем делать?» – спросила Фэй. «Ты пошлешь теней на ту планету, если там Дурдж, Гендай, то они могут и не справиться. А вот я могу справиться». Встав из-за стола, я подошел к Фэй. «У меня быстрейший корабль в галактике. Если вылечу сейчас, то смогу вынести их в фабрику. К счастью, чтобы сохранить это оружие в секрете, они сделали фабрику в единичном экземпляре. А значит, вынесем ее и исчезнет проблема болотного газа. В таком случае, я лечу с тобой», — беспрекословно заявила она, встав с дивана. «Что?» — слегка ошарашенно спросил я. «Но ты не боевой направленности, Фэй, а там будет нелегкая прогулочка». «ХМФ», — она вздернула носик, забавно надувшись. «Это что-то новенькое. Обычно она в разы спокойнее. Я чувствую волю силы, которая зовет меня на Квейту. С тобой. И к слову, я мастер-джедай. Захочу, полечу сама». «Глупости какие», — отмахнулся я. «Я уже разок проиграл, взяв ненадежного джедая с собой на миссию. Чтоб ты знала, все это не игрушки. Дурдж сильный наемник, а ты слаба. Да что ты знаешь?» Она резко схватила меня за руку, и я почувствовал то, что я никогда не ощущал. Буквально океан силы, что нескончаемым потоком нахлынул на меня. Фэй не была избранной, как Энакин. Возможно, она и не имела столько мидихлориан, как и он, но обладал невероятным сродством с живой силой, которую я чувствовал. «Именно это меня потрясло. Это все хорошо, но этого мало», — жестко ответил я, одернув руку. Начав обходить женщину, я чувствовал на себе ее напряженный взгляд. «А ладно, я чувствую, что еще пожалею об этом. Ты полетишь со мной. Пока что 13-ю возглавит Луминара. Ура!» Она запрыгнула на меня, обхватив руками и ногами. Я аж пошатнулся, правда, быстро вернул себе устойчивость. «Она удивительно легкая. Прости, я не хотела. Это странно, ты в курсе?» «Разумеется», — ответила она, отойдя от меня. «Но в этом и ты виноват. Кто услал меня на сверхдальний перелет, где я общалась со стольким количеством уникальных разумных? А уж Траун, это вообще занимательная личность. Тебя вела воля силы. Хотя кого я обманываю, виновен по всем статьям в изменении характера мастера Фэй. Если когда-нибудь я буду писать свою автобиографию под видом приключенческого романа, и мне будут пенять на то, что вокруг меня не меняются персонажи, а у меня есть целый список. Тебя туда добавить? У тебя странный юмор», — ответила мастер. «Я бы сказал, для интеллектуалов. Ну или для не совсем нормальных», — уточнила она. «А вот сейчас обидно было», — притворно обиделся я. «Ну-ну, не обижайся», — она погладила меня по щечке. «Я столько лет путешествовала по галактике. Хочешь, сказочку тебе на ночь расскажу? Я их много запомнила. Лучше бы ты так боевую подготовку учила», — ответил я, покидая свои покои. «То есть вы покидаете нас, чтобы проверить слухи?» — спросил у меня Дайн Джерджерет. «Вы осознаете, как это выглядит, генерал?» — продолжил он допрос в нашем конференц-зале, где я продиктовал свою волю подчиненным и даже голограмм Киджера. «Командующий целой системной армией срывается в чужую юрисдикцию, дабы лично уничтожить объект вражеской инфраструктуры. Там заправляет всем ваш великий магистр». «Да, он самый», — спокойно ответил я. Однако сейчас часть его отрядов недоукомплектована, и магистр Йода на данный момент на пути к Камина, дабы поспрашивать у каминованцев за комплектацию его подразделений клонами, спокойно ответил я. Мы же собираемся проводить неполноценную войсковую операцию. Много чести для автоматизированного заводика, я вывел информацию по Квите в центр, а диверсионную атаку, где я и мастер Фей, и возможно еще некоторые джедаи не только уничтожим завод, но и выведем из дела некоего Дурджа, который может стать проблемой, согласно моим сведениям. Все это выглядит ужасно, подвел итог Дайн. Сами посудите, это все равно, что я взял бы в руки бластер и отправился управлять высадкой десанта. Я, полный адмирал, к слову, как и вы, иной раз я бы согласился, адмирал Дайн, мягко произнес я, стараясь избежать дальнейшей конфронтации. Но сейчас ситуация немного другая. Дурдж опасен и силен. Он убивал джедаев, а значит, нужен кто-то посильнее среднестатистического джедая. Я беру Фей, потому как она способна на исцеление силы и поможет мне, если меня ранит. Луминара Ундули останется командовать 13-й армией, перевел я взгляд на Мириллианку, за спиной которой стояла неизменная Борисовфи. Я, слегка ошарашенно спросила женщина. Ну не я же, рассмеялся в ответ. Спрашивайте совету адмирала Дайна Джиджерада. Несмотря на крайне суровый характер, он вполне компетентен в управлении войсками, польстил я адмиралу, отчего тот даже немного стушевался. 5 минут он хаял меня и говорил, какое глупое решение я принимаю, а тут я ему комплимент говорю. Впрочем, этого мало, чтобы переделать его из явной креатуры канцлера в моего человека. Удастся ли вообще? Вот в чем вопрос. Я также оставил указания на любые возможные действия сепаратистов. Они уже пересланы на вашу почту, Дайн. Буду надеяться, что я вернусь с победой, которую вы сможете как следует отругать, адмирал. Ваш юмор явно перебродил, генерал, не оценил мои потуги в юмор Дайн. Жду вашего возвращения, или быть может нам дадут другого магистра. Хах, так просто вы от меня не отделаетесь, пообещал адмиралу. Глава 47. Война клонов, 8. Миссия на Квейта, 2. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Итак, какова была хронология? Джен Занарбор, повинуясь своей глупой гордыне и желанию экспериментировать, начала создавать болотный газ, который был призван атаковать водных жителей. Монкаламари, Гунганы, Науталане. В галактике достаточно раз, против которых можно было бы применить это оружие. Впрочем, по сообщениям Фетта, он должно действовать и на другие расы, просто в разы медленнее. Повышение температуры, жар, кровь буквально закипала, на коже образуются красные волдыри и лопаются. Далее следует обильное кровотечение и смерть от кровопотери. А у водных рас все будет в разы быстрее. И я был уверен в том, что Нутганрей захочет атаковать гунганов, которые как раз и есть водная раса. Пусть оружие дорабатывало не Джен Занарбор, а целая команда ученых, но разве это что-то меняет? Вдобавок, Фетт еще и предоставит мне шанс уничтожить Дурджа. Все же этот наемник и ему опасность представляет. Этот поехавший охотится на мандалорцев и покрывает свою броню персональными знаками каждого убитого элитного мандо. Он также находит удовольствие в охоте на джедаев. Гендея я уже убивал, правда менее опытного, чем Дурдж, а значит я примерно представляю, что с ним делать надо. Надо пробить его броню, желательно снять ее и сжечь его пирокинезом. Ну или воспользоваться тем способом, как его одолели в прошлый раз, в спасательную капсулу и сбросить на звезду, ну или как вариант, в черную дыру. Рассматривая данные по наемнику Дурджу, я ощущал опасность. Лучше ему не сталкиваться ни с кем, кроме меня. Первоначальное желание позвать Бокатан на эту миссию было подавлено. Не то чтобы я не хотел видеть эту красавицу еще раз, учитывая то, когда мы с ней в последний раз отдыхали, но Квейта крайне жестокое место, учитывая Гендея и его одержимость мандалорцами. И в чем же будет состоять наш план? Спросила у меня Фей, пока корабль летел в гиперпространстве, мы могли бы поболтать. Она потянулась и уставилась на меня. Прилетаем, сносим завод, улетаем. Как говорится, зашли и вышли, приключение на 20 минут. Что-то я чувствую, что когда ты так говоришь, будет потеряно больше, чем 20 минут. Она обратила внимание на выведенную перед нашим взором Дурджа, особенно учитывая грядущее наполнение. Хотя будет ли он там, по словам 43-го, Дурдж должен будет с ним работать в одной из ближайших операций», — ответил я женщине. «Посему есть повышенный шанс встретить этого наемника на Крите. Кроме того, меня еще интересует то, как поступил Дайн. Адмирал, как я уже отметил, ставленник канцлера, а канцлер у нас владыка Ситх. Вполне возможны осложнения на самой Крите, если, разумеется, Дайн настучал про меня в аппарат канцлера. Траун мне выговорил уже за то, что я поступил немного неосмотрительно, заявив тому же Дайну о локации грядущей миссии. Если в высшем совете молчать будут, и канцлеру слова не скажут, учитывая то, сколько я работал как тень, и никто перед сенатом не отчитывался за мои действия, за исключением особо громких дел, вроде той же Заннербор, то вот Дайн может довести суть миссии до Сидиуса. Ну а добрый дедушка Палпатин уж позаботится о том, чтобы я больше не вернулся в свою системную армию. Честно говоря, касательно Дайна я колебался. Он не самый дурной адмирал, которого я видел, можно сказать, он вполне себе достоин той позиции, на которой на данный момент размещен. Эскадрой он управляет выше среднего, планы у него не сказать, чтоб звезды с неба хватают, он ведь не Траун, но в то же время, вполне годные и достойные. Легко убрать его с моей системной армии, но новое назначение будет идти вновь через сенат и канцлера. Как бы кого похуже не послал, да и даже если адмирала пошлют куда более сильного, от перемены мест слагаемых сумма не изменится. Я все равно буду под колпаком, слишком уж Палпатину, замазалил глаза мой флагман. Он даже начал кампанию в СМИ против такого решения Сяучи. Политика — это прямо игра престолов. Мы нанесли ощутимый урон по Палпатину, приняв однозначную антисипхскую резолюцию, которая автоматически обвиняла каждого темного одаренного в предательстве республики и подвергала его судебному преследованию на любой планете республики. Сидиус задействовал все свои ресурсы, всех проплаченных сенаторов и всех, кто был ему должен, все доступные СМИ, но в итоге, банально не вывез, ибо население было готово рвать и метать всех темных одаренных за то, что они сделали. Палпатин менял конституцию в свое время, убрав ту самую статью, где запрещались ситхи. Там напрямую было отмечено, что запрещено преследовать население по религиозным соображениям, и тем самым ситхи оказались вновь разрешены. Но антиситхская резолюция призывала изменить конституцию вновь и вернуть статью о темных одаренных ситхах и их последователях в основной закон. Вот чему пытался неудачно сопротивляться Палпатин. А мы все усиливали воздействие, и таки смогли. Простые разумные целые митинги с моей подачи устраивали, настолько их не устраивала война, которую развязали ситхи. Как итог, резолюция была принята, канцлер на основе установленной процедуры внес корректировки в основной закон и подмахнул своей же подписью. Это была своеобразная политическая победа, впрочем, не стоит думать, что он оставит все без ответа, чтобы Дарт Сидиус да не отомстил тому, кто ему поднасрал. Глупое предположение, и во всем этом опять будут страдать невинные. А что же Делит? Простые разумные, понятно, войну не хотели, и этим мы, джедаи, пользовались в том же законотворчестве. А элиты тоже не все ценили войну. Конечно, Анара Куат на последнем заседании отчиталась о просто галактической прибыли. Каждый из десятки получил такие премии, что впору сказать, да вы охренели, граждане капиталисты. Но была и та элита, которая понимала, в чем проблема войны. В основном то были транспортно-логистические компании, которые не попали под руку КНС. Компании средней руки, что имели прибыль до войны, но теперь, когда 10 тысяч звездных систем восстало против республики, вести бизнес на этой территории стало опасно. А ведь сепаратисты отхватили себе значительный кусок на важнейших торговых гипермаршрутах. Промышленные планеты, которые платили значительные суммы за контракты, и теперь это все сколлапсировало. Стоило начаться войне, и произошел целый ворох банкротств транспортных компаний. Некоторые умудрились продать свои компании хоть за какую-то цену, некоторых спас тот же Орден Джедаев, выкупив их мощности с моей, к слову, подачи. Парк транспортных звездолетов был значительно расширен. Удар Палпатину был нанесен, и теперь его очередь. Он демонстрировал нам мощь, искусно распаляя недоверие по поводу наличия в персональном пользовании у джедая такого флагмана. Лоббировался закон на приписке всех возможных звездолетов, которые передаются ордену джедаев, под юрисдикцию сената. По сути, закон о военном имуществе. Его лоббировал Аскаак. Гран считал своей победой антиситхскую резолюцию. Сидиус контролировал этого сенатора лишь косвенно. Грубо говоря, Палпатин был тем, на кого Аск хотел работать. Вот только Гран понятия не имел о природе Сидиуса и подложил ему мину, неосознанно громко поддержав резолюцию, даже не проконсультировавшись с Сидиусом. Разумеется, я уверен, что Палпатин был в натуральном бешенстве, но ему полезно. У меня плохое предчувствие, отвлекла меня от размышлений Фэй. Видимо, ты прав, насчет Дурджа. Ты, главное, мне под руку не лезь, попросил я у женщины. Я взял тебя, повинуясь предчувствию, это да, но учти, что битве от тебя толку почти ноль. И зачем ты только согласилась стать генералом? Траун, как-то сказал, что надо делать все, что можешь и как можешь, ответила Фэй. Командный ресурс открывает мне больше возможностей для моей миссии, помощи галактике. Я стала генералом, чтобы я и мои войска стали щитом между врагами мирных жителей и мирными жителями. Быть может, тебе это покажется нелогичным, Лайт, ведь я никогда не командовала армиями. Но я также понимаю, что если я буду действовать, как действовать привыкла, я мало кому помогу, мало кого спасу и мало кого защищу. Спасибо, ты научил меня рассматривать прочие варианты, а не только те, которые я использовала на протяжении тыса. Она осеклась. Тыса, с усмешкой спросил я. Ну, продолжай. Ты хотела сказать тысячи лет, не так ли? Ничего я не хотела, возмутилась она. Тебе столько лет, а ты стесняешься своего возраста, подколол я. Это так странно. Я всегда считал, что мы, Сифи, относимся к возрасту несколько иначе, чем те же люди. Сифи, дурак, оценила она мои умственные способности. Разве это не было указано в моем личном деле, которым из? Спросил я у нее. Ты была столько раз посчитана мертвой, что-то около 20, что многие факты могли и не перейти в новую итерацию документа. Эх, тяжело вздохнула она. Я не чистокровная Сифи, чтоб ты знал. Я полукровка. Моим отцом действительно является выходец из Тустры. Ну а мать, дятем, удивленно спросил я. Я даже не хочу знать, каким образом это возможно. Шутка. Хочу. Разве дятимы не размножаются лишь меж собой? Видимо, у нас есть некая связь, ответила Фэй, между нашими народами. А разве у дятим половая система не заточена под чисто их расу? Продолжал расспросы я. Среди них есть мужчины и женщины, просто первые настолько красивы, что неотличимы от женщин, пояснила Фэй. Впрочем, мой возраст объясним невероятным сродством к силе и наследственностью от отца. Обычно дятимы не живут дольше 300 лет. Мой отец, как Сифи, прожил 340. А я вот, она обвела убранство корабля многозначительным взглядом, уже 1000 живу, если мне память не изменяет. О, а теперь ты свой возраст сказала. Потому что я подумала и решила, что это не так важно. Сама не понимаю, почему смущалась, покачала головой женщина, растрепав свои волосы. Сообщение. Хозяин, как же я ненавижу это слово, система свидетельствует о том, что мы скоро прибудем к Квете. Совет. Оторвите часть тела, что именуется пятая точка, от кресла и вернитесь в кокпит, пока я не пристрелил эту странную пародию на пса. Ну вот и поговорили, довольно произнес я, вернувшись в кокпит, и начал выводить корабль из гиперпространства. Довольно быстро мы прилетели, удивленно произнесла Фэй. Довольно быстро, у меня гипердвигатель класса 0.5, с гордостью произнес, похлопав корабль по штурвалу, и нашел рычаг, который был ответственен за выход из гиперпространства и переход на субсветовую скорость. Планета Квейта являлась красным шариком, висящей в бездне космоса. То была планета, покрытая вулканами, как Мустафар. Жаркий климат дарил чувство дискомфорта, впрочем, я умел преодолевать неприятные температуры. В мороз не замерзну, в жару не обольюсь потом. Фэй тоже умела преодолевать подобные температуры, я бы удивился, если бы она не могла такого. Вместе с Фэй вышел Инка.